«Ну ладно, ладно, сынок, ты не отчаивайся так», — принялся утешать его следователь. «Ничего плохого ты не сделал, не украл, не обманул. Ну, соврал чуток товарищам по работе, так кто из нас этого не делает? Ты мне вот что скажи. Ее родители могли знать эту вот ее историю с любовником. Я к чему спрашиваю-то? Может, она им имя называла? Тогда нам легче будет. Мы его связи поднимем, да прошерстим. Агентуру задействуем, но сам знаешь. Может, эти деньги-то были спорные или, не приведи Господь, общаковые? Мила ты их растратила, а теперь за них спрос пришел. За это ее и убили, а?» «Да не знали они ничего», — отмахнулся Павел. «Мила никогда не сказала бы им такого. Они этого не поняли бы. Они думают, что Мила в Москве честно работала, зарабатывала как могла, ни с какими мужчинами не встречалась. А потом, спустя несколько лет, познакомилась со мной. Мила ведь им говорила, что квартиру покупает им на мои деньги. Думаете, мне легко было выслушивать их благодарность? Они же меня благодетелем считают. И квартиру-то я им сделал, и Вовку-алкаша этого лечил. Да они с меня пылинки сдувать готовы. А я сижу дурак дураком и тупо улыбаюсь. Дескать, не стоит благодарности. Ну что вы, какие пустяки!» После этого я каждый раз чувствовал себя последним подонком, поэтому и старался ездить к ним пореже. «Сынок, а чего ж ты на ней не женился-то, а?» Внезапно сменил тему следователь. «Она ж ребеночка хотела родить, ты сам говорил». «Ну, пока не получилось», — криво улыбнулся Павел. «Ей нужно было сделать еще одну операцию. Мы договорились, что как только она забеременеет, мы сразу распишемся. А просто так замуж выходить Мила не хотела. Ей первого замужества по горло хватило. Федор Иванович, у меня уже сил нет. Может, достаточно на сегодня?» «Устал, сынок?» «Ну, конечно, раз устал, иди домой отдохни. А завтра продолжим». «Господи, а вы что еще, не все спросили?» «Да на сегодня вроде все, а завтра будет новый день. Глядишь, и новая информация появится. Вот и будет о чем спросить. Иди, сынок». Федор Иванович долго сидел неподвижно и глядел на закрывавшуюся за Павлом дверь. «Нечистое дело. Ох, нечистое. Вот Настюха подъедет, уж он ее дождется, послушает, чего она скажет. Может, хоть что-то прояснится. Если Канунников был действительно любовником Милены Погодиной, как утверждает его мать, на протяжении последних 6 лет, а с Павлом Милена познакомилась в начале 2001 года, почти сразу после того, как убили ее богатенького хахаля, то получается, что целый год у девушки было целых 2 мужика, причем один из них явно непростой, а другой, наоборот, обыкновенный по строительной части. Целый год. Да никогда в жизни многоопытный Федор Иванович Давыдов не поверит, что замазанный в криминале бизнесмен будет мириться с таким положением. И в то, что он не знал о сопернике, Давыдов тоже не поверит. Милена при эдаком мужике шагу не ступила бы, чтоб он не знал. Нечистое дело, одно слово. Ох, охонюшки, жизнь наша. Глава 4. Евгений Леонардович проснулся среди ночи с тяжелым чувством. Сперва с просунок не мог сообразить, откуда эта тоска. Потом вспомнил. Умер Миша Ланской. Сегодня похороны. Не пойти нельзя. Они столько лет работали вместе, пока Мишка не сделал то, что сделал. «Ах, Миша, Миша, ну зачем ты так? Славы тебе это не принесло, да и не ради славы ты это сделал. Хотел быть поближе к руководству страны, хотел войти в круги приближенные и тем самым решить те проблемы, которые сегодня решаются только деньгами. Он предал и весь коллектив, который работал над программой и саму идею программы. Больше 20 лет назад, в далеком уже 1983 году, пришедший на смену министру внутренних дел Щелокову новый министр Федорчук решил очистить ряды сотрудников органов от чуждых элементов, под коими подразумевал пьяниц и корыстолюбцев. Господи, да кто в милиции не пил, как и во всей стране? единицы. Расправы были жестокими и молниеносными. На место с позором уволенных пришли честные и чистые душой и руками комсомольские партийные деятели, зачастую не имеющие юридического образования и опыта работы по раскрытию и расследованию преступлений. Профессиональное кадровое ядро розыска и следствия стало расплываться и таять на глазах. Спустя почти 2 года, проводя очередное исследование, группа научных сотрудников, возглавляемая Евгением Леонардовичем Ионовым, обнаружила некоторые странности в изменении состояния преступности. Преступления стали менее изощренными, а сами преступники — более наглыми и прямолинейными. С чего бы вдруг? А все просто. Преступность и структуры, ей противостоящие, суть — взаимозависимые системы. Одна подстраивается под другую. Вот появилась, к примеру, новая разновидность преступлений или новый способ совершения, и следствие вкупе с розыском должно изобретать новые методы предупреждения и раскрытия, то есть наращивать интеллектуальную мощь, и наоборот. Крепнут ряды в правоохранительных органах, и преступники начинают придумывать, как бы им похитрее действовать, дабы улизнуть от следствия и суда.